Так вот до чего ты дошла. Ты предлагаешь ему себя сама. Вот именно. Я предложила ему себя сама, не далее, как вчера вечером. Но мистер Нокс от меня отказался. Маргарет. Маргарет. Это просто невыносимо. Я с вами совершенно согласен. Это просто невыносимо. Вам остается только покинуть мой дом. Ваше присутствие его бесчестит. Не тебе говорить о чести, Том. Не спорю. Но, по крайней мере, я не заводил шашни под собственной крышей. Мерзавец! Не надо. Не надо. Пожалуйста, без сцен. Не ведите себя как герой мелодрамы. Боже мой, какие вы, мужчины, удивительные люди. Ну, что мне с вами делать? А почему бы нам не поговорить, как разумным людям? В самом деле, давайте сядем в кружок и побеседуем. Как разумные цивилизованные люди. Что ж, у нас ведь не каменный век. Не беспокойтесь, мистер Нокс. Я не собираюсь набрасываться на вас с дубиной. Садись, Маргарет. Прошу вас, мистер Нокс. Двое мужчин и одна женщина. Извечный треугольник. В данном случае только один из присутствующих мужчин любит женщину. Да? Вы в этом уверены? Вполне. Ну что ж, может быть, вы и правы. Ну, а женщина? Она тоже любит только одного из присутствующих мужчин. И как же мы выйдем из этого положения? Да, но ведь она же еще не сказала, кого она любит. Подумай, Маргарет! Вспомни, кто из нас отец Томми. Подумай и ты. Неужели в последние годы ты мог думать, что я тебя люблю? Сознаюсь, я не очень серьезно занимался этим вопросом. Когда я выходила за тебя замуж, я думала, что люди будут тобой гордиться, Том. Опять политика. Когда же, наконец, женщины перестанут заниматься политикой? Я надеялась, что ты меня полюбишь. Я знала, что ты меня не любишь, но я надеялась, что любовь придет. Прости мне мой нескромный вопрос. А ты-то меня любила? Нет, но я надеялась, что и это придет. Так, значит, все было ошибкой. Да, моей, твоей и отца. Ах, сколько утраченных иллюзий. Но мы собирались обсуждать не прошлое, а настоящее. Маргарет и я любим друг друга, треугольник распался. Да, но у нас совсем не треугольник. Вы забыли о четвертой стороне, о Томми. Ну что ж, давайте решать и эту задачу. Но давайте ее решать. Да, но у нашей проблемы существует еще и пятая сторона. Вы забыли о самом главном. Вы забыли об украденных документах. Они имеют прямое отношение к делу. К какому бы соглашению мы ни пришли, документы. Документы играют решающую роль. Послушайте, я, кажется, вел себя как болван. Выпьем. Нокс, виски. Давайте-ка рассуждать, как взрослые люди. Мистер Нокс, вы хотите мою жену? Вы ее получите. Что? При одном условии. Маргарет, ты хочешь Нокса, ты его получишь. При одном условии, при том же самом условии. Верните документы, и мы все забудем.